В селе я меньше суток пробыл, вылетел обратно. Да понял, что на эмоциях чуть глупость не совершил. Надо было написать ответное письмо. Мол, раз у нас такие власти, грабит и разворовывает имущество героя СССР и выгоняет семью на улицу, то жить там не будем. Переедем в другое место. Мол, пусть готовится. Как после войны приеду, сразу переберемся в Москву. Потом всем рассказать, как семью из дома выгнали. Особенно простым солдатам. Если такое в тылу с награжденными золотой звездой творят, то что с их семьями делают? Поднять волну. Конечно, сильную волну поднять не дадут. Политуправление и особисты на страже. Но слух пойдет. Может, гневное письмо напишут в село. Постараюсь в армейской газете нашего фронта статью про это написать. Вылетел я в 11 дня под начинающий моросить дождь, как позавтракал. И к вечеру уже был на месте. Даже успел вернуться в палатку, где для меня койка была. Врач приходила, осмотрела и ушла. Ходить с тростью я мог, так что не проблема. А с утра написала они письмо, мол, раз нас объявили врагами народа, то пошли к черту сельчане и глава их. Будем в другом месте жить. Мол, даже если захотят вернуть дом, не принимай. Мы пострадавшие от произвола советской власти. В Москву переедем, как война закончится. Весной-летом следующего года. Вернусь и переедем. Ну и в таких тонах, мол, лучше жить в столице, чем с подобными людьми. Дальше отправил письмо, все. И уже начал рассказывать, как у моей семьи отобрали дом, показывая письмо как доказательство. 2 дня слухи распускал. Даже дал интервью корреспондентам армейской газеты, что как раз медсанбат навестили. По другому делу. А тут такой материал набрали. Я даже в полку был, и там слух этот пустил. Да что это? И Сталину письмо написал, приложив письмо Ане как доказательство. Мол, разве это правильно, когда дома героев Советского Союза по велению левой пятки какого-то главы села отбирают? Просил разобраться. Так что 2 дня всего, и политуправление попросило прекратить эти порочащие советскую власть слухи. Впрочем, те сами заинтересовались, решили проверить мою информацию. Ладно, дело сделано, главе неприятности устроил. Что важно, я имел много свободного времени. Ранее, пока ротой командовал, у меня его не было. А я серьезно к своему делу отношусь. Если чем-то занимаюсь, то должен это знать от и до. Вот и учился. От управления танком до работы наводчика и заряжающего. Ну и главное – управлять танком с места командира. Учили меня другие командиры. Они тоже понимали, что знаний у меня нет, а те на этих танках уже воевали. Боевой опыт немалый получили и щедро им делились. Так что на данный момент теории у меня много, осталось личный опыт получить. А теперь, пользуясь хорошим отношением ко мне врача, когда эта вся бодяга с письмом закончилась, было 28 сентября. 5 дней, как меня ранило. Я ночью полетел к немцам. Раньше времени не было, я уже говорил. В планах к утру вернуться. Нормально слетал. И знаете, возникла дилемма. Нет, как я и хотел, боезапас к моему миномету наконец пополнил. 70 мин снаряжены. Пороховые заряды на месте. Хоть сейчас выпускай. Просто мне попался совершенно новый автомобиль. Немецкий, военный. Внедорожник и плавающий, сделан на базе Кюгельвагена 44-го года выпуска и по весу вполне входит в оставшуюся тонну, а была тонна 300 моего хранилища. Однако я находился рядом с немецкой ремонтной базой, а там и горюче-смазочные, и моторные масла в разной линейке представлены и отличного качества. И что хватать? Машину убрал, 50 кило свободного. Подумав, взял 3 канистры с моторным маслом и для коробки передач 1. На этом вполне успел вернуться. А что, давно хотел такой автомобиль. Буду на рыбалку или охоту ездить. К слову, со вскрытого склада пополнил боезапас. У меня был 1 МГ-42 и 6 МП-44. Автоматы, похожие на калаши. Патронов мизер, вот 6 ящиков и набрал. Это когда мины искал. А дальше особо не дергался, спокойно лечился, лекарским амулетом ускорив. На рыбалку ходил, речка рядом. Так что уже в начале октября вернулся в полк. В Санроти долечивался, хотя ходил все еще с палочкой. Фронт двинул, но нас вспомнили только через 3 дня. Пришел приказ, и мы пошли вперед, нагоняя передовые части, где те столкнулись с крепкой обороной. Такая оборона, взлом – это наша работа. Мой первый бой в качестве танкиста. Даже немного волнуюсь. 2 письма от Ани успела прийти. Про то, что дом вернули, не написала. Но ответить на то мое «нет» не успела. Надо сказать, мой первый бой запомнился надолго. Немцы окружили мой вырвавшийся вперед танк, что завалился на бок в канаву и стал беспомощным. Свои вроде недалеко, а немцы уже по броне ходят. Занять позицию вокруг танка мы просто не успели. Собственно, и давили гусеницами пехоту, когда завалились, скользя, и легли на бок. Да, и такое было. Немцы снаружи на нас сильно злые. Мы их изрядно из пулеметов и гусеницами побили. Очень хотели нашей крови. Ладно, начну по порядку. До вечера мы совершили марш к передовой, еле нагнали. Вечер на подготовку потратили, разведданные получали. Я незаметно дрон гонял, скинув на ноут записи, чтобы потом посмотреть можно было. Потом ночью еще погонял, по тепловым меткам определяя места засад, где у немцев какие силы, позиции орудий и пулеметов. Тут место неудобное, слева луг, танки увязнут, справа болото и река, только насыпная открытая дорога, что держат под стволами орудий немецкие гренадеры мотопехотной дивизии. Кстати, представленные разведданные были очень хорошими. Сравнил с теми, что получил с дрона, почти все совпадало, кроме редких моментов. Еще предположительно минное поле дальше. Вот так и двинули наши тяжи, впереди 2 с минными тралами, с нами саперы. На некоторых танках десант. Впрочем, скоро спешились, и мы с коротких остановок начали вести огонь. Я корректировал своему наводчику, указывая важные цели. Быстро мы выбили орудия и несколько самоходок, потеряв 3 своих танка. Не безвозвратно, ходовые разбиты, и у одного еще башню заклинило. Потом дальше 2 подрыва, есть противотанковые мины. Там я 1 танк потерял. Экипаж сильно оглушен, ждет ремонтников. А мы дальше, где ждал небольшой городок. Мы на плечах немцев, с нами танковая бригада наступала на 34-ках, ворвались в польский городок. Моя рота на предельной скорости прошла его насквозь, снося баррикады. Немцы тут, похоже, долго держаться планировали. Чудом ни одна машина не была сожжена фаустниками. 2 рикошета всего. Я вывел роту, и мы, отойдя на километр, встав у посадки, тут удобно, незаметно не подойти, расстреляли 2 батареи тяжелых гаубиц, что торопились сняться с позиций, а дальше не давали немцам выйти. Жаль, боезапас мал, снарядов 3 осталось в машинах. В стороне низина, для нас мертвая зона. Пехота туда ломанулась, так что оставил роту на своем заме. Приказ не выпускать отходящие части. Сам же погнал перехватывать пехоту, что бежала из города, бросая все тяжелое вооружение. Вот и гонял, пока в канаву, причем рукотворную явно ливнисток, не скатились, боком. К счастью, рация работала, что уже чудо. Связался со своими, и ко мне подошел 1 танк, младшего лейтенанта Марьина. 2 фугасами рядом раскидал пехоту и остальных пулеметом. Подчистил и встал рядом. Так что дорогу из города перекрыли, и вот низину. Я уже вышел на связь с командованием полка, обрисовав ситуацию. Но проблема с танком – это мелкая неприятность. Главное, мы заперли выход и подкрепление не пустим. На шару проскочили, и получилось. Так что порадовал тех. Также мы еще корректировали огонь нашей артиллерии. Танки часто стреляли, целей много было. Мы свое орудие использовать не могли. Те к нам по очереди подъезжали, и мы боезапасом делились. Да и мой экипаж вокруг танка занял позицию. Наводчик и заряжающий тела немцев оттащили, вооружились пулеметами трофейными, оборудовали пулеметные точки. Мехвод копал склон, чтобы потом машину выдернуть. Последний бой принимать не пришлось. За час до заката город был взят. Немцы сдались, когда поняли, что окружены. Запал у них иссяк. И подкрепления не прорвались. Мы 2 тигра и 4 самоходки уничтожили на подходе. Всю ночь танк откапывали и выдергивали на тросах. А утром к нам подошел тот, что на мине подорвался. Отремонтировали его. Хотя это не важно. Бой за город жаркий был. Я танк один потерял. Самоходка «Фердинанд» в корму подожгла. Хорошо экипаж выскочить успел. Потом с нами в канаве оборону держал. Так что снова 4 танка в роте у меня. Боекомплект пополнили. Мало отдохнули, но с утра дальше. Кстати, командир стрелкового корпуса, это его мы усиливали на этом направлении, за наш прорыв не обещал героя. Остальным ордена. Очень уж наш танковый прорыв к немцам в тыл все планы тем сбил по обороне. Малой кровью город взяли, как ни крути. И я не скажу, что так задумано было. Экспромт. Вот такой мой первый бой, запоминающийся. Дальше шли уверенно, даже вырвались вперед и вынуждены были остановиться. Из штаба фронта приказали, чтобы нас не отрезали. Ждем, когда соседи по флангам подтянутся. Так что отдыхали, технику в порядок приводили. А я угнал у немцев 2 самоходки «Фердинанд». Одна вошла в мою роту, другая – соседнюю, где 2 танка безвозвратно было потеряно. Через неделю двинули дальше. Надо сказать, мне очень нравилось вот так воевать, обыгрывать противника. Однако к середине ноября, когда от полка осталось 3 машины, самоходки были потеряны. Одну немцы сожгли, другая сломалась. Починить не смогли. Мы передали танки другому полку, такому же прорыва, и нас отправили в тыл на пополнение и отдых. Хорошо повоевали. Жаль, не поучаствовали в освобождении Варшавы. Как раз на нее наш фронт наступал, причем неспешно. Наш корпус чуть севернее. Ну а пока эшелон бежал в тыл, можно, наконец, расслабиться и все проанализировать. Вроде в Москву возвращались. Там одна из баз для формирования и пополнения таких полков, как наш. Да, новости были разные, и у меня их хватало. Первое. Я потерял дрон. Не вернулся с разведки. Как не экономил ресурс, все же запасных расходников в кофре не было. Старался поменьше использовать, чтобы растянуть, но, видимо, время вышло. Правда, потом последний кадр несколько раз перемотал на ноуте, увеличил и рассмотрел кусок крыла. Стало ясно, что ночью мой дрон просто разнесло ударом самолета. Не видно же ничего. Думаю, тому самолету ничего, а дрон вдребезги. Вечно вести не могло. Вот и столкновение произошло. Хотя я честно думал, что ресурс раньше закончится. Так я потерял воздушного разведчика. До сих пор жалко. Ладно, эту потерю я уже осознал и смирился. Шлем с очками и планшет убрал к кофру. Сохраню как память. Второе. Воевать танкистом мне неожиданно понравилось. Но на передовой танкисты постоянно в напряжении. Иногда даже помыться некогда. Попахивало от нас. Я, конечно, старался себя в чистоте держать. Все же любовницы 3. Неудобно, но не всегда получалось. Экипаж рядом, всегда на виду. Молодец комиссар полка. Организовал передвижную баню. Пока моемся, форма стирается. Выходим, надеваем чистую, свежую, еще горячую от утюга. Но такое один раз было. Впрочем, пока эшелон ждали, помывку и стирку на станции организовали. Она узловой была. Хотя бои тут немало разрушений нанесли. Но кое-что не пострадало. Теперь по семье. С Саней мы в постоянной переписке. Сильный резонанс вызвало то, что мою семью ограбить пытались. Сталин велел разобраться. Дошло письмо. Дом ей уже вернули. Тут она призналась, наконец. Но главу села сняли с его поста. И даже как-то быстро осудить успели. 3 года получил. Больно уж показательно. Все явно крайнего нашли. Да пофиг. Хоть так. Насчет Москвы Аня сомневается. В селе половина родственников. Друг другу помогают. Не хочет та уезжать, это ясно. Ну да, прям помогли, когда выгоняли из дома. Впрочем, передумает или нет, уже не важно. Последняя и самая важная новость. 4 дня назад, как раз полк готовились отводить в тыл, хотя еще на передовой были, закончили сдерживать яростные атаки немцев. Обескровили их, да и мы источились окончательно. На меня вышли админы. Подловили, когда один был. «Привет, десантник!» – раздался голос в ночи, от которого я подпрыгнул. Ночь неожиданно была. Помиловался с полькой, расслабленный и довольный возвращался в роту и теперь водил стволом пистолета по сторонам, пытаясь найти источник звука. «Не дергайся, Это админы игры. Ага, ври больше. Мир настоящий, скорее всего, параллельный. Да, вижу, дальше играть с тобой смысла нет. Да я сразу все понял. Да уж, долго же я вас ждал. Убирая пистолет обратно в хранилище, сказал я. Где пропадали? И, кстати, где моя оплата? Я тогда освобожденных из плена девчат всех вывел, а оплату не получил. Сбой, мы потеряли контакт с этим миром. Да и, честно сказать, нашли совершенно случайно. Таких миров миллионы. Если каждый перебирать, жизни не хватит. А тут начали искать миры для новых десантников. Мы так называем тех участников, вроде тебя, кто может переселение в новое тело выдержать. Редкость? О, ты даже не представляешь, какая. Ясно. Что за сбой и почему оплаты не будет? Ну, по сбою информация лишняя, знать тебе не нужно. Скажем так, внешняя атака обнулила память наших серверов. По награде та же причина. Забудь. Мы уже двух новых десантников нашли. А тут пятый мир изучаем. И опа! А мир знакомый, где капитан Петров лихачит. Так и нашли. Случайно. Ну ладно, нашли и нашли. И что теперь? Я готов к сотрудничеству. Хочу новых ништяков заработать. А то вон дрон потерял. Глаза на небе лишился. Удачно вы так быстро вернулись. Извини, но этот мир нам уже не интересен. Да и два новых десантника есть. Оба перспективны, и мы начали с ними работать. Ресурсов лаборатории на тебя уже не хватает. Ты знаешь, что стало с Марией Райновой? Нет, не отслеживал. Погибла в киевском котле во время взятия Киева. В госпиталь авиабомба попала. А вам откуда знать, если вы только сейчас появились? Закрытая информация. Что-то вы крутите. Оно тебе надо знать? Да, для чего я на связь вышел? Этот мир уже бесперспективен. Хочу предложить тебе перебраться в другой мир. Там два Райнова, что нужно спасти. Один красноармеец Степан и сержант Райнова. По бойцу информацию дадим. А где Марию искать, ты и так знаешь. Она в плену с начала августа. Я тебе даже выбор дам сделать. Через 4 дня есть подходящее тело. Но попадаешь на зимнюю войну. Как раз подходящий момент будет. Финская война. Поправил я того. Зимняя война – это не наше название, а со стороны финнов и их союзников. Ну, пусть так. Или начало мая 41-го. Тоже есть время подготовиться. Не знаю, как вас там. Зови Артемом. Не удивлюсь, что фамилия Райнов. Ладно, Артем, вы знаете, что это за война, где я уже 4-й год воюю. Это страшно. Да ни один русский воин не согласится ее повторно пройти. Я, конечно, пофигист по жизни, но даже мне тут тяжело. Я не хочу все заново. Мирной жизни желаю. Но год между финской и великой будет. Отдохнешь, сил наберешься. Ты меня не слышишь? Оставь ты меня в покое. Я тут до победы довоюю и буду спокойно жить, наслаждаться миром. Так воюй, тогда после победы отправим в тело парня в май 41-го. Не слышишь меня? Вздохнул я. Да слышу. Сам пойми, твое тело может стать участником второго перерождения. Мы хотим изъять тебя, отправив в новый мир, а в тело заселить другого десантника. Все расчеты показывают, что должно получиться. Это наш первый опыт. Скажи, мы остановимся перед трудностями, даже если десантник против. Подождать немного можем, а дальше извини. Обложили. Тем более, если война такая страшная, ты можешь не участвовать. Пересидишь в тихом месте, Швейцария или Испания, и живи дальше. Главное задание выполни. Надо подумать, что по оплате. Снова игру устроите. Я же говорю, все ресурсы брошены на других десантников. Кстати, оба как раз участвуют в схожей игровой программе. Пока все удачно идет. Что по оплате, то ничего в хранилище сохранить не сможешь. Эффект перерождения, как мы это называем. Да и оно обнулится. Но не с тонны снова начнешь качать, мы доработали. С 2 тонн теперь. Что по оплате, то она разовая. Извини. На контакт вряд ли будем выходить. Разовое задание. Дальше живи как хочешь. Разве что ты потеряешь амулеты, что уже имеешь. Мы тебе вернем аналоги. Помнится, 3 амулета у тебя – зарядки, защиты и лекарский. С опцией диагноста. Ну и сверху получишь 3 амулета. Хватит тебе. Ну и даже дам право выбора из имеющегося. Потом перечислю, что есть. Эй, Адрон, хочу такой же. И в тройном количестве. Желательно с расходниками, чтобы ресурс поддерживать. А то они одноразовые. Пользуешься, пока не собьют или не сломаются. Я в 2 раза превысил ресурс прошлого аппарата. Странно, что еще летал. Ну и генератор к ним, понятно, с ноутом. Ноут такой же, с той же информацией. Без музыки и фильмов тут вообще скучно. Хм, смотрю, ты уже согласился, расторгуешься. Тогда мое условие. Отправляешься через 4 дня. Не волнуйся, твой сменщик будет хорошим семьянином и воспитает твою дочь как нужно. В прошлой жизни у него 4 детей было, вывел в люди. Очень ответственен на это дело. Я согласен не только из-за ништяков, но и чтобы вы, наконец, оставили меня в покое. Только начал радоваться, что все, вас больше нет, и нате вам. Вернулись. Я этому не рад. Главное, согласен. И опыт немалый боевой теперь имеешь. А то уж я хотел скинуть Берии информацию, кто ему здание наркомата уничтожил. Ох, и ищут этих минометчиков. Он там уже не командует. Да, а вы откуда об этом узнали? Разведчик доложил. А с чего вы взяли, что это я? А кто еще? Только ты такие изменения можешь в историю вносить. Обычно все по канону идет. Ну да, логично. Хотите чистую историю личного дела иметь, чтобы другой десантник моей жизнью жил? Я тут всего набрал. Награда заработал. Вон 2-ю золотую звезду скоро получать. Подтвердили. Подписали награждение. А всем пользоваться другой будет. Несправедливо. Ладно, 4 амулета на выбор. 5. Это последнее и все. И так нахрапом лишнего взял. Что выбираешь, есть... Погоди, сначала я. У меня частый страх, что потеряю амулеты. Особенно защиты. Сгорит от мощного давления и останусь без него. Да, такое может быть. Тогда ищу 1 амулет защиты, но мощнее, чем вернете по замене. Нет, 1-й класс и так самый мощный. Тогда однотипный. Добро будет. Осталось 4. Начну с того, что лично брать рекомендую. Так, амулет ночного и дальнего видения. Очень рекомендую. 3-й класс. Да выше и нет. Согласен. Потом амулет личного климат-контроля. Амулет сканера. Дальность 2 километра. Глубина под землю 1 метр. Оба 2-го класса. Да, согласен. Амулеты нужные. Климат-контроль, я так понимаю, спасет от холодов на Финской. Точно. А с помощью сканера будешь уверенно работать минометом. Да и на танке тоже. Ладно, не томи. Что там с 4-м амулетом? Это артефакт. Боевой. 1-й класс. Внедрено 2 боевых плетения. Это воздушные лезвия, дальность 100 метров и ледяные стрелки. От совсем тонких иголок до мощных копий. Дальность 300 метров. Там с 1 режима можно на другой переключаться. Удобная штука. Согласен, беру. Ждать, значит, через 4 дня? Да, через 4. Хорошо. Я вернулся в расположение. Вот так эти дни и пролетели. Я опустошил хранилище. Передал перед отъездом все, что было, в госпиталь. Оружие и технику в основном особистам. Им пригодится. Мол, схрон нашел. Только амулеты и технику из будущего не трогал. Девок отпустил. Всех отблагодарил золотом. И вот лежу на полке в купе. Уже все спят. Вагон покачивается. На территории освобожденной Беларуси уже катим, как меня потянуло. Ну вот и обещанный переход.